остановите меня. Сожгите мне крылья, ведь я все равно не умею летать. Как сложно родиться пернатым, пытаться взлететь и бежать, я перестал говорить, ведь слово лишь дым, научись читать мои мысли. У меня по глазам я пытался быть ветром, я хотел улететь. Но я остался в этом сером кругу, где не верят ветрам. Где не верят богам. Я не бог, боги ходят босыми ногами, боги ходят босыми ногами по облакам. Под моими ногами земля с холмами, крестами, могилами, грязью и кровью. Я снова пытаюсь взлететь. Я снова пытаюсь лететь. Остановите меня, багровый закат. Это память от нервно искусанных губ. Это память о том, кто стремился стать солнцем, но в одно чуть морозное утро, но в одно чуть морозное утро. И оно не вернется назад. Я пытался любить. Господи, как это больно! Сорваться в обрыв, ощутить свою кровь на щеках и не умереть. Остановите меня тогда, когда я, словно изгнанный ангел, снова попытаюсь лететь.